Глава 19. Но первым делом на заправку. Там заполню оба бака. Прикуплю еды, энергетика и дальше без остановок до пункта назначения. Эх, зря не выбрал другую машину для поездки. На УАЗе придется и дольше пилить, и устану не в пример сильнее, чем на Хонде или моем Ленде. Хорошо, хоть резина на этот раз стояла не для бездорожья. А время, судя по полученной информации, было дорого. Да, получается, если бы я выдвинулся в дорогу с утра, то у меня была бы возможность помешать планам измененных. И, скорее всего, этому могла способствовать моя вероятная встреча с Ритой. Значит, можно предположить, что они перед тем, как двинуть в горы, ночевали в деревне. А Рита в таком случае наверняка провела ночь на базе у дяди Славы. Я взглянул на часы. Без 22. А вдруг они еще там? Сейчас проверю. Я взял в руки смартфон и попробовал дозвониться до Маргариты. Ожидаемо недоступно. Ладно. Пролистнул список контактов и набрал Анне. Послушал гудки. Не взяла. Вспомнил разговор в кафе и сокрушенно покачал головой. Обиделась, что ли? Ох уж эти девчонки. Так, можно еще один вариант использовать. Я вновь вернулся в список контактов и нашел номер бара. По характерной картавости ответившего понял, кто сегодня работает, и, представившись, сразу перешел к интересующим меня вопросам. «Слушай, Паша, до Риты и Анны дозвониться не могу. Ты их случайно не видел?» «Магаиту видел, когда на работу шел», — ответил бармен. «С рюкзаком стояла за территорией, а Анну Ангеевну не видал. У нее это неделя выходная». «Понятно. А Рита одна была?» «Одна, Глеб. Как будто ждала кого-то». «Понятно, Паша, спасибо». «Пожалуйста, Глеб». Я нажал отбой и задумался. Странно. Какой смысл задерживать меня именно до двух, если рано утром они уже собирались выехать в горы? Вряд ли для чего-то другого Рита стояла у ворот. Наверняка ждала попутчиков своих. Так что, если я выйду позже двух, то у меня уже не будет шансов их догнать? Или эти гады еще какую пакость мне решили устроить? Да. И ведь вариантов у меня никаких, кроме выстроенного в голове плана, нет. И маршрут один. База, заимка, Илдиш, община. В груди после того, как подумал об общине, словно холодом обдало. Вот на что вообще я надеюсь? Один. Рита с промытыми мозгами. Измененных и последующих неизвестное количество. Хотя, как показал опыт, мне их много и не надо. Парочку встретить и привет. И не поехать не могу. Как есть, без вариантов. Но, усмехнулся я сам себе, имеется и преимущество. Одно, правда, только. Кирюху-то я вводил в заблуждение, потому как стрелять научен вполне неплохо. Ну, значит, за этот навык и буду держаться. Тем более, есть из чего. Мысленно подбодрившись этим размышлением, я включил радио и, сняв кобуру с пояса, убрал пистолет в ящик между сиденьями. Заворачивая на АЗС, поймал себя еще на одной мысли. Молодчики-то выслеживали меня одного. Значит, у них не было информации о том, что Жора в городе. И из этого следует, что у тех, кто их нанял, была информация, что он остался в горах. Настораживающая осведомленность. Заехав на заправку, дождался вереницы машин своей очереди, вышел из автомобиля и, помня об оружии, не рискнул оставить его открытым. Через двойную заливную горловину наполнил сначала один бак, потом, переставив пистолет, другой. Завинтил крышку, захлопнул лючок, убрал заливной пистолет на свое место и пошел рассчитываться. По пути к кассе прихватил две банки энергетика, заказал хот-дог, сэндвич с курицей, два сочня с творогом. Рассчитался, и пока девушка собирала заказ, пошел отогнать автомобиль от колонки. Сходил за едой и, вернувшись первым делом, немного повозившись, прикрепил обратно свернутое зеркало заднего вида. Затем, учитывая, как оно было свернуто, пристегнулся ремнем безопасности. Откусил от хот-дога и, запустив двигатель, продолжил свой путь. А дальше, к моему великому удовлетворению, я без всяких происшествий с одной лишь только остановкой в туалет доехал до Кучерлы. Беспокойство за всю дорогу испытал всего единожды, в предгорьях, когда, выйдя из магазина, где закупился хлебом, чаем, сладостями для Илдиша и продуктами для себя, встретился с изучающим взглядом сотрудника ГИБДД, чей экипаж, пока я находился в магазине, появился на обочине. А в остальном, если не считать мои давящие на чувства безрадостные размышления, все 400 километров по пути до базы прошли спокойно. К воротам на территорию я подъехал уже затемно. Выйдя, распахнул незапертые на замок створки, заехал, снова вышел, чтобы теперь уже их закрыть, и, немного подышав на улице, вернулся за руль. Проехал заключительные 300 метров дороги до дома дяди Славы и Марины, миновав его, припарковался под навесом, заглушил двигатель и сразу же поспешил к вольеру, так как Рычун с Туманом устроили мне громогласное приветствие, радостно скуля и требовательно лая. Я, не имея твердости характера оставить их закрытыми и без ласки, открыл дверь вольера, выпуская этих хулиганов на свободу, за что был немедленно награжден слюнями, пиханием и шерстью. «Ну-ка, тихо, да успокойтесь вы!» – ворчал, возвращаясь к автомобилю на Кобельков. Они, не обращая внимания на мои слова, толкаясь, совали мне в руки свои мокрые носы и подставляли для поглаживания лохматые морды. Так я и проследовал до УАЗика, запинаясь и теребя загривки. «Так, все, отстаньте!» – дал им команду, подойдя к машине. Кобели послушались и уселись наблюдать. Я забрал из салона рюкзак, зайдя сзади, открыл багажник, посмотрел на сумку с оружием и решил, что пусть она, сайга и пистолет остаются здесь. Захлопнул дверь, поставил на сигнализацию и потопал к дому. Кобельки потрусили следом. Подойдя к входной двери, щелкнул клавишей выключателя, расположенного сбоку от нее. По периметру дома и на террасе зажглись фонари. Сразу стало уютней. Ну и светлее, конечно. Отлично. Направляясь к глиняному, разукрашенному яркими красками гному, подумал. Вот будет номер, если Жора или Маргарита не оставили на месте ключи. Подошел, присел на корточки, наклонил фигуру гнома и с удовлетворением увидел блеск металла в целлофановом мешочке у него под ногами. Поднял ключи. Вернул гнома в устойчивое положение и, придерживая сползающий с плеча рюкзак, пошагал обратно. Кобельки притормозили у гнома, и я, оглянувшись, увидел, как они по очереди на него помочились. «Вот заразы!» — удивился я их поступку. «Неужели всегда так делают?» Погасил импульс понюхать ладонь, достал из мешочка ключи и, отперев замок, наконец попал в дом. «Все, первая часть пути окончена». Теперь быстро помыться, что-нибудь съесть и спать. Завтра я планировал встать до рассвета, чтобы успеть собраться и с первыми лучами солнца выдвинуться в направлении заимки. Скинул рюкзак, с наслаждением избавился от обуви, снял носки. Кушать хотелось уже задолго до приезда, поэтому прежде чем идти в душ, я зашел на кухню, чтобы проверить содержимое холодильника. Левой рукой, помня о поступке собак, включил чайник. Ею же открыл дверцу холодильника и радостно улыбнулся, обозрев заполненные всевозможной снедью полки. «Пойдет?» – проговорил вслух, закрыл холодильник и, шлепая босыми ступнями, поспешил в ванную комнату. Вода, шампунь, мочалка, полотенце. Вытершись, посмотрел на свое отражение в зеркале. Лицо осунувшееся, губы плотно сжаты, в глазах явная усталость. Попробовал улыбнуться. Торопливо отвел взгляд от получившейся гримасы, почувствовал, как вновь смыкаются зубы, а губы привычно поджимаются. Я тяжело вздохнул, убрал полотенце в корзину, взял грязную одежду и побрел в коридор, к оставленному там рюкзаку. Как только вышел из ванной комнаты, почувствовал давление усталости. После горячего душа ее накат начал ощущаться в полной мере, и, подходя к рюкзаку, я уже не сжимал губы, озевал, широко раскрывая рот. Бросил рядом с банкеткой вещи и, поставив на нее рюкзак, расстегнул замок центрального отделения. Сунул в него руку, намереваясь достать трусы, да так и замер. От скрежета, раздавшегося со стороны входной металлической двери, по всему моему телу разом выступил холодный пот. В голове в панике заметались картины воспоминаний. Темнота в лесу и скрежет жориных ногтей по обшивке двери. Блестевшие разорванным железом отметины от когтей на балконе, оставленная в багажнике сумка с оружием. «Схр, схр, схр, схр», вновь послышалось от двери. У меня мелькнуло новое воспоминание. «Белый слепыш!» Я, стоя голышом и от этого ощущая себя еще более уязвимым, лихорадочно заозирался в поисках чего-нибудь острого или тяжелого. «Схр, схр, блин!» Если это слепыш, то размером он явно крупнее того, которого притаскивал Жора. Я схватил висевшую на крючке длинную металлическую ложку для обуви в тот момент, когда после очередного скрежета ручка замка дернулась вниз, позволяя двери распахнуться, что и произошло. А с нее, соскользнув передними лапами, в коридор валился черный, кудрявый, с наглой мордой рычун. «Ох, зараза!» Плюхнулся я голой задницей на банкетку, уронив на пол рюкзак. Рычун приветственно шевельнул своим коротким хвостом и пошел проверять комнаты. Я посмотрел ему вслед, покачал головой и перевел взгляд на дверной проем. За порогом с высунутым языком сидел неразлучный приятель рычуна. Туман был старше рычуна и, будучи породы лайка, приобретался дядей Славой для охоты и жил, соответственно, с самого малого возраста на улице. Рычун же считался собакой Марины и первый год своей жизни проживал исключительно в доме, к чему иногда и возвращался. И, как я только что понял, мог делать это самостоятельно. «Хоть заново в душ иди», — подумал я, наклоняясь за рюкзаком. Достал и, наконец, надел чистые трусы. Свистнул скрывшемуся в глубине дома Ризеншнауцеру, достал из кармана джинсов ключ от автомобиля, бросил их на пол и, потеснив сидящего в проходе тумана, отправился на улицу. Тех секунд паники, когда я, стоя голышом, собирался отбиваться ложкой для обуви, мне хватило с лихвой. Так что, не желая больше испытывать подобных ощущений, я шагал за сумкой с оружием, твердо обещая себе, что без ствола теперь даже в туалет ходить не буду. Оба пса догнали меня, когда я подошел к УАЗу. Остановились, глядя с надеждой в глазах, как открывают дверь багажника. Ага, размечтались. «Дома сидите!» — со злорадством ответил я на их надежду, а персонально рычуну еще и фигу под нос сунул. Тот недовольно отвернулся, а туман, сообразив, что я никуда не собираюсь уезжать, потрусил к берегу. Пить, наверное, захотел. Рычун понаблюдал, как я сначала достал вещи, потом закрыл автомобиль, и после того, как направился обратно к дому, последовал за туманом. Сайгу и Байкал брать с собой в дом посчитал излишним. Вернувшись в коридор, я, склонившись, вновь поднял с пола джинсы, вынул из их бокового кармана смартфон, собрал остальные лежащие на полу вещи, сложил в рюкзак и сумкой на плече двинулся на кухню. Живот урчал не переставая, но в то же время мне уже очень хотелось спать. Поэтому я отказался от первоначального плана приготовить что-нибудь горячего, проигнорировал и чай. Просто взял из хлебницы одну из посыпанных кунжутом булочек, потом открыл холодильник и, ориентируясь на то, что видел раньше, протянул руку к верхней полке. Отломил от лежавшей на ней коральки краковской колбасы приличный кусок, задержал взгляд на стоявшей в дверце бутылки с янтарной жидкостью, посчитал, что вреда не будет, и вместе с яблочным соком прихватил ее. Свет нигде выключать не стал. Поднялся наверх в нашу душную комнату. Включив освещение, сгрузил продукты на стол, сумку поставил на кровать и, желая проветрить помещение, открыл окно. Посмотрев на уличную темноту, сделал себе наказ не забыть закрыть его перед сном. Отвернулся от окна, оглядел спальное место Маргариты, аккуратно заправленная постель. Если бы не слова Паши бармена, то сроду бы не понять было, ночевала она здесь или нет. Ладно, я сел на кровать, потянулся к бутылке с алкоголем и понял, что не взял стакан. Абсолютно не расстроившись, хмыкнул, открутил крышку и, приложившись к горлышку, сделал два приличных глотка. «Ух ты!» Убрав ото рта бутылку и поставив ее на стол, не мешкая схватил пакет с соком. «Куда крепче, чем в прошлый раз пили!» Сделал заключение, смачивая холодным напитком обожженное алкоголем горло. Запив, не стал убирать тетрапак на стол. Зажал его между ног. Взял в одну руку колбасу, в другую булочку и принялся ужинать. Так я провел некоторое время, кусая, жуя, запивая, глядя в стену. Утолив первый голод, отложил остатки еды на стол, оценил шум в голове и решил повторить. Выпил, ухнул, запивать не стал. Так, надо бы будильник поставить, чтобы не проспать. Я взял в руки смартфон, увидел на экране уведомления о сообщениях, разблокировал и стал с ними разбираться. Звонок от Светы, звонок от Ольги, от Валентина, сторожа, и сообщение от незнакомого номера. Открыл приложение, быстро пробежал его глазами. «Глеб, привет, это Русик. Помоги брату, плиз. Он в непонятки какие-то встрял. Откинусь, в долгу не останусь». Понятно. А мы с Жорой гадали, где же потерялся Лёхин брат. Думали на гастролях, а он, оказывается, сидит. Во время онных, наверное, и угораздило. Ну, Горбатова, как говорится, могила исправит. Так, а чего там у Лёхи случилось? Я, выйдя из приложения, дал задание голосовому помощнику набрать его номер. Походу отметил, что язык слегка заплетается. Скорее всего, с теми цыганами проблемы у парнишки. Подумал, ожидая, пока он ответит на звонок. Не ответил. Я набрал еще раз. Результат тот же. Отписался Русику и тут же выкинул их из головы. У этих братьев проблемы – образ жизни. Находись я в городе, постарался бы помочь. А сейчас... Самому бы помощь не помешала. Кстати, я повернулся к сумке. Настала пора провести инвентаризацию доставшегося мне арсенала. Расстегнул замок. Перевернул, вываливая содержимое на покрывало. Так, что у нас тут? Обрез курковой двустволки 12-го калибра, обрез 16-й бескурковый, ПМ без кобуры, коробка патронов 9x18, две коробки 12x76, 3 12x70, одна коробка 16x70 и знакомый, прекрасный, по моему мнению, образец ножевой индустрии «Алмар Оператор» в ножнах по типу колчан. Жора специально заказывал их под этот нож. «Пойдет», — подумал, обнажив клинок и с удовольствием рассматривая его оригинальную форму. Полюбовавшись, убрал обратно в сумку, сгреб туда же все патроны и гладкоствол. Застегнул на замок, поставил на пол и пяткой задвинул под кровать. Взял в руки ПМ, снял с предохранителя, слегка оттянул затвор. Однако, мысленно прокомментировал, увидев досланный патрон в стволе, выщелкнул магазин, убедился в его снаряженности, вставил его на место, поднял флажок предохранителя. Дурачась, крутанул пистолет на пальце. Одно вращение вперед, одно назад. Понял, что непривычно крепкий напиток сделал свое алкогольное дело и убрал оружие под подушку. Так, еще один глоток, доедаю колбасу и вниз чистить зубы. Первый пункт я выполнил незамедлительно, ко второму приступил, а вот до третьего так и не добрался. Откусив от колбасы, я, пережевывая ароматное копченое мясо, решил прилечь. А только голова коснулась подушки, меня неудержимо потянуло закрыть глаза. Дожевывал и проглатывал остатки колбасы, уже неумолимо погружаясь в состояние забытья.